Comrades of Comrade. К обеду в гостинице я опоздал, а перед посадкой на поезд в Саутгемптоне успел съесть только несколько сандвичей с ветчиной и выпить чашку чая. Неудивительно, что после корабельной солонины, галет, сушеной трески, пирогов с картошкой моей первой мечтой в Лондоне было как следует пообедать, принять теплую ванну, раздеться и заснуть до утра в мягкой постели, не думая ни о барометре, ни о течениях, ни о маяках, о чем я беспрерывно думал 31 день. За это время я ни разу не раздевался и не ложился на свою удобную капитанскую койку. Я, конечно, менял время от времени белье и промокшее платье, но спал всегда одетым на узеньком диванчике, с которого готов был вскочить каждую минуту, и спал урывками не больше 3-4 часов в сутки. Помывшись и переодевшись в штатский костюм, я вышел на улицу и сел в ближайшую подземку, взяв билет до площади Пикадилли. В то время не было более легкого и более удобного пути сообщения, чем лондонские подземные железные дороги. Поезда в различных направлениях идут почти беспрерывно. Но так как разные линии проходят на разной глубине, и каждая линия описывает смыкающийся круг, то столкновение невозможно. Вы спускаетесь в громадном лифте, в котором помещается сразу более 100 человек, или на эскалаторе. Воздух в подземных галереях, несмотря на большую глубину, свеж. Вагоны электрических поездов подземки покойны и содержатся в безукоризненной чистоте. Пикадилли — громадная площадь, в которую вливается несколько лучших улиц центрального Лондона. Это самое людное место вечернего Лондона. Я помнил небо, обычно рыжее от электричества. Движутся световые рекламы. Вот кошка ловит мышь. Женщина работает на пишущей машинке. На волнах качается пароход. Льется из бутылки в бокал шампанское. Танцует балерина. Тут же неизменное мыло пирса, трубки бриара, пиво и портер Басса. На станции Пикадилли из поезда, как всегда в это время, вышли почти все пассажиры. Громадный круглый лифт поднял нас наверх, и мы направились к выходу. Но что это? Площадь Пикадилли темна, ни одной светящейся рекламы. Магазины и окна освещены маленькими дежурными лампочками. Уличные фонари не светят. Забастовка углекопов была в разгаре. Лондон экономил на электричестве. Однако по площади и по прилегающим к ней улицам густо валила обычная толпа. Плотно поужинав, я вернулся в гостиницу и заснул, кажется, раньше, чем закрыл как следует глаза. Деловой день Лондона начинается в 9 часов для клерков и в 10 для менеджеров, управляющих и старших служащих. К этому времени я был уже в Аркосе. Примечание. общество, созданное в свое время для расширения торговых связей Советского Союза с Англией. Я послал в Москву и в Архангельск сообщение о нашем прибытии и о том, как мы плавали и в чем нуждаемся. Тут же я получил целый чемодан писем и газет для экипажа и сговорился с английской фирмой Wainwright и Company в Саутгемптоне о принятии агентуры по товарищу. Побывав в полпредстве, я в тот же день с 5-часовым поездом выехал обратно в Саутгемптон, а оттуда на автомобиле в Нетли. 8 часов вечера я уже снова на палубе товарища. Прежде всего раздал письма. Письма с родины — это такая радость, которую могут как следует оценить только моряки и путешественники. Рано утром меня разбудил пароходный свисток, раздавшийся около самого борта. Я выскочил на палубу. Мимо нас медленно проходил большой, тяжело груженный пароход под испанским флагом. Пароход назывался «Або ди Мэнди». Он привез полный груз каменного угля из Америки. Англия была без угля. Я снова уехал в Лондон. Вернулся на другой день и только теперь смог подробно разглядеть стоявшие около нас суда. Это был целый флот старых почтово-пассажирских пароходов разных компаний. Их легко можно было различить по окраске. Когда-то это были блестящие пассажирские суда. По вечерам в их салонах гремела музыка. Ими командовали известные, с безукоризненной морской репутацией, капитаны. Теперь эти суда состарились, вышли из моды и неокрашенные, заржавевшие, стояли в резерве под наблюдением сторожей из моряков-инвалидов. Время от времени некоторые из них кое-как приводятся в порядок и используются для перевозки сменных отрядов войск между английскими колониями. После обычной утренней приборки и завтрака команда и ученики товарища занялись подготовительными работами к ремонту. Из парусной кладовой были вытащены все запасные паруса. Это была нелегкая работа. Скатанные паруса весом от 200 до 400 килограммов на палубе раскатывались, превращались в целые поля. Их тщательно просматривали, перетирали руками и сортировали. Одни шли в капитальный ремонт в береговые мастерские, другие — в починку собственными средствами, третьи — в брак. Годные для употребления паруса растягивались между мачтами для просушки. Кают-компания превратилась в канцелярию. 2 помощника, 2 преподавателя — доктор и 4 ученика скрипели перьями, составляя требования, ведомости, выписки, справки и всевозможные отчеты. Ремонт предстоял немаленький. Еще в Мурманске я составил чертежи всех главных парусов и переслал их почтой в Лондон, в Аркос, для заказа. Кроме этих парусов, нужно было заказать еще с 10 других, починить старые, переменить почти весь бегущий такелаж, установить новую радиостанцию, оборудовать лазарет, красный уголок и библиотеку, купить новую шлюпку. Надо было исправить рулевой привод, сделать души для постоянного обливания в тропиках и пополнить судовые запасы. Кроме того, еще нужно было вытянуть наново и осмолить весь стоячий такелаж, проконопатить кормовую палубу и, наконец, окрасить все судно, начиная с верхушек мачт. Много предстояло работы. После смены одна вахта, то есть третья часть экипажа, съезжала на берег. Так как в маленьком Нетли, кроме нескольких баров и пивных, ничего не было, то обыкновенно ездили в Саутгемптон. Между Нетли и Саутгемптоном регулярно ходили два автобуса, и на обоих были прихорошенькие кондукторши. Наши ребята скоро с ними познакомились, и от них я узнал, как нелегко достается кусок хлеба этим вечно улыбающимся и с виду беззаботным девушкам. Они получают 14 шиллингов в неделю, то есть около 7 рублей на наши деньги. Работают около 11 часов в день. Ни праздников, ни выходных дней у них нет. Форменное платье у них свое. И даже тряпки, которыми они протирают стекла и чистят медные ручки, должны быть собственные. В Саутгемптоне, так же, как и в Лондоне, много недорогих ресторанчиков, рассчитанных на мелких служащих и рабочих. Большая часть этих ресторанов принадлежала богатейшей фирме «Lyons». Все они обслуживаются исключительно женщинами, положение которых – не лучше положения кондукторш. Принимают на службу только молодых, хорошеньких и с образованием средней школы. Они получают грошовое жалование, обязаны быть прилично одетыми и являться на службу утром за 2 часа до открытия ресторана. За это время они должны перемыть мылом и щетками мраморные столики, посуду, перечистить всю медь и натереть полы. Работают они до 10 часов вечера. На чаевые расчет плохой. Посетители расплачиваются в кассе. К тому же средний англичанин далеко не щедр. А скаридна шотландцев вошла даже в пословицу. Впрочем, некоторые добряки, знающие положение этих тружениц, выходя из-за стола, суют под тарелку 1, 2, редко 3 пенса. Тяжелое впечатление производят на приезжих английские нищие. Они прилично одеты, носят хотя и грязные, но все же крахмальные воротнички, галстуки и пиджаки с нашитыми на груди ленточками полученных когда-то боевых орденов. Нищие не смеют громко просить, клянчить, приставать к прохожим. Они молча стоят по бокам тротуаров на людных улицах с протянутой рукой, в которой будто для продажи зажата коробка спичек, зажимка для галстука или старая открытка. Жутко смотреть в молящие голодные глаза этих людей, часто стариков и коллег. Но вернемся к товарищу. Рано утром 15 августа к нам подошли два буксирных парохода и потащили в Саутгемптон. Нам посчастливилось. Нас поставили у пристани, предназначенных для швартовки трансатлантических гигантов. И здесь повторилась сказка о Гулливере. В Мурманске среди местных пароходов и рыбачьих судов наш корабль со своими мачтами казался гигантом. В море и на рейдах при встрече с другими судами мы, конечно, видели, что многие из них больше нас, но никогда не считали товарища маленьким кораблем. Но вот, часа через два после того, как мы ошвартовались у пристани, в гавань втянулся Левиафан. 12 буксирных пароходов, казавшихся по сравнению с ним ореховыми скорлупками, суетились вокруг него, затаскивая в сторону то его нос, то корму, то впрягаясь в него и медленно продвигаясь вперед. Страшно было смотреть, как эта громадина росла и неумолимо надвигалась на нас. Его нос остановился менее чем в 2 метрах от кормы товарища, и один только его корпус, не считая 5-этажных настроек, оказался значительно выше наших Марсов. А когда я сошел на берег и посмотрел на оба судна, то с болью увидел, что нам не приходится гордиться даже нашими мачтами. Тонкие, стройные, казавшиеся необычайно легкими, 2 мачты Левиафана оказались и выше, и толще наших. А ведь наши мачты в своем основании были около 1 метра в диаметре. Покидая Мурманск, мы взяли с собой из одежды только самое необходимое. И в тех костюмах, которые у нас были, проработали 31 день во всякую погоду. Нетрудно себе представить, какими франтами мы выглядели. Нечего было и думать в таком виде совершать какие-нибудь экскурсии. Поэтому в первую очередь нужно было одеть весь экипаж. Заказ был сдан фирме, обычно обмундировывавшей экипажи почти всех пассажирских пароходов, для которых Саутгемптон является начальным или конечным пунктом плавания. И надо сказать правду, заказ был выполнен хорошо и быстро. Каждый костюм был шит по мерке и сидел отлично. Экипаж товарища теперь нельзя было узнать. Еще раньше, за время стоянки у Нетли, люди подстриглись, побрились, подштопались. Кое-кто обзавелся новыми дешевенькими костюмами. Днем в рабочих парусиновых блузах и шароварах мы ничем не отличались от экипажей других кораблей. А теперь в элегантных темно-синих форменных костюмах, хорошей обуви, свежем белье, фуражках с советским гербом, в центре которого был эмалированный советский флажок. Мы выглядели внушительно. Наших учеников называли морскими кадетами. И величественные Бобби сторожившие все выходы из гавани, стали чрезвычайно приветливыми, учтивыми и предупредительными. Наши первые экскурсии состоялись на гигантские трансатлантики «Левиафан», «Мажестик» и «Мавритания». Я написал капитанам этих пароходов письма с соблюдением всех условий английской вежливости и церемоний, которые, кстати сказать, немногим отличаются от китайских, и наши ученики были прекрасно приняты. Им показали все – и пассажирские помещения, и машины, и трюмы, и те удивительные навигационные инструменты, которыми пользуются водители этих судов. Здесь будет не лишне отметить, что эти пароходы поддерживали сообщение с Северной Америкой с точностью поездов. Нужен ураган громадной силы, чтобы заставить такой пароход уклониться с прямого пути или опоздать. Они почти никому не дают дороги, в туманы не уменьшают хода. Однако ответственность за все, что может случиться, не снимается с капитана, и необходимо громадное напряжение для того, чтобы из года в год безостановочно водить через океан эти плавучие дворцы. Управлять этими пароходами особенно трудно из-за их громадной ширины. Стоя посередине капитанского мостика, трудно видеть, что делается с боков, а с одного борта совсем уже не видно, что делается на другом. Поэтому штат помощников на этих пароходах двойной. Кроме капитана и так называемого вице-капитана, на них имеются два старших, два вторых, два третьих, два четвертых помощника. Штат машинного командного состава тоже двойной. Весь экипаж состоит приблизительно из 900 человек, 70 судоводителей и матросов, 400 механиков, машинистов и кочегаров, более 300 человек мужской и женской прислуги, обслуживающей надобности пассажиров и их помещения, 50 поваров, 12 музыкантов и, наконец, более 20 телеграфистов, телефонистов, фотографов, наборщиков и других специалистов. На больших трансатлантических пароходах, как и в больших отелях, есть не только отдельные каюты или комнаты, но и роскошно меблированные квартиры, так называемые «suites of rooms», переезд в которых стоит бешеных денег. 3000 золотых рублей за 4,5 суток езды – не бог знает, какая цена для американского миллиардера. Но это не все. На дверях некоторых двух-, трех- и четырехместных кают имеются маленькие металлические рамочки, в которые можно вставлять свою визитную карточку. Такие каюты обходятся значительно дороже. Зато все будут видеть и знать, что вы не рядовой пассажир, а господин такой-то, нанявший себе отдельную каюту. Впрочем, если мы дивились на эти пароходы и на их порядки, то, в свою очередь, иностранцев удивлял советский корабль и его экипаж. Самым поразительным для них было то, что все называли друг друга «товарищ», и что, несмотря на простоту отношений и на то, что по вечерам можно было видеть вместе гуляющих или ужинающих в ресторанчиках учеников, матросов и начальников, на судне в рабочее время поддерживалась строжайшая дисциплина, и все распоряжения старших исполнялись быстро, безоговорочно и аккуратно. О нас ходили легенды, и мы скоро стали известны всему Саутгемптону под прозвищем «Comrades of Comrade» — «Товарищи с товарища». В нерабочее время на «Товарище» было много посетителей. Нас и наше судно постоянно фотографировали, и эти фотографии и заметки появлялись в английских и американских журналах. Однако самыми дорогими и неизменными нашими гостями были безработные бастовавшие углекопы. Мы ежедневно подкармливали их, приглашая к нашим незатейливым обедам и ужинам. Полпредство в Лондоне приняло самое теплое участие в экипаже товарища. Оно помогло нам приобрести струнные инструменты для судового оркестра и подарило прекрасный громкоговоритель, который позднее в тихие ночи на океане так скрасил наше одиночество. С помощью полпредства же нам удалось совершить интересную экскурсию. Был нанят специальный 25-местный открытый автобус. На нем командный состав и ученики съездили в Лондон и ознакомились, хотя и очень бегло, с жизнью города. Мы посетили знаменитый лондонский зоологический сад, морской отдел технического музея и гигантские универсальные магазины. Проехались по подземке, погуляли по улицам, посмотрели Сити, набережную Темзы, Гайд-парк и Пикадилли. Во всех значительных городах Англии существуют так называемые шестипенсовые базары. На этих базарах каждая вещь стоит только 6 пенсов. При нашем скромном бюджете мы все набросились на эти базары. Но то, что там было куплено, оказалось страшной дрянью. Выставки этих громадных магазинов занимают иногда целые пассажи и рассчитаны на непритязательный вкус. Ремонт товарища был закончен. Провизия, пресная вода и необходимые для дальнего плавания материалы были приняты на борт. Отход назначен на 8 сентября. Накануне я получил предложение одной лондонской кинематографической фирмы заснять маневры и выход товарища под парусами в открытое море. Я согласился с условием, что экземпляр фильма будет предоставлен бесплатно товарищу. К моменту отхода кинооператоры прибыли на товарищ. В 5:00 утра 8 сентября к борту товарища подошли 2 буксира и, развернув его носом к выходу, повели на рейд мимо доков, морского кладбища, Нетли. Был мертвый штиль. Нечего было и думать о том, чтобы вступить под паруса. Идти под буксирами в канал и, поставив там паруса, сделаться игрушкой сменных течений было бы слишком рискованно. Поэтому, не доходя до мыса Святой Екатерины на острове Уайт, я попросил лоцмана поставить судно на якорь против местечка Сивью. Для утешения кинооператоров и отчасти для практики учеников, немного отвыкших от парусов за время стоянки в порту, было проведено парусное учение. Поставлены и затем моментально убраны и закреплены несколько парусов. Кинооператоры весело раскланялись, пересели вместе с лоцманом на буксир и отправились обратно в Саутгемптон. А товарищ, по буквальному смыслу пословицы, остался ждать у моря погоды. Весь день 8 сентября мы провели за уборкой судна. И на другое утро, когда взошло солнце, было приятно увидеть наш корабль прибранным, выкрашенным от верхушек мачт до ватерлинии, с выскобленными, оттертыми песком палубами, с ярко сияющей медью. А ветра все не было, барометр падал. Но, увы, его падение предвещало не желанный Норд-Ост, а противный Зюйд-Вест, преобладающий летний ветер на севере Европы. Наши матросы-поморы в шутку пробовали колдовать. Они бросали в море через голову лучинки и, оборотясь лицом к востоку, пели: «Восток да обедник, пора потянуть, запад шалонник, пора покидать, 3-9 плеший, все сосчитаны, пересчитаны, в стоково плешь наперед пошла, в стоку да обеднику каши наварю и блинов напеку, а западу шалоннику спину оголю. У встока обедника жена хороша, а у запада шалоника жена померла». Кончив петь, они спешили посмотреть, как легли на воду лучинки и откуда надо ждать ветра. Глядя на гаданье, ученики хохотали до слез. Впрочем, и сами колдуны в него не верили и только говорили, что у них на Мурманском побережье обычай этот еще от деда ведется. На другой день, когда потянул легкий западный ветер, попробовали новое средство. Раздобыли черного таракана, которого после ремонта пришлось искать довольно долго. Посадили его на щепку и, приговаривая: «Поди, таракан, на воду, подыми, таракан, севера», бросали за борт. Однако и это средство не помогло. В ожидании попутного ветра мы занимались шлюпочными учениями. Раза два я устраивал пожарную тревогу. Мимо нас сновало много моторных катеров и яхт. Некоторые из них близко резали корму. Как-то раз небольшая, переделанная из старой спасательной шлюпки яхта под управлением веселого молодого человека без пиджака и двух босоногих девушек-подростков подошла к нашему борту. Обе девушки со смехом принялись бросать к нам на палубу яблоки, газеты и иллюстрированные журналы. «Яблоки из нашего сада, кушайте, а газеты и журналы мы уже прочитали, возвращать не надо». Наша молодежь, перевесившись через борт, весело болтала с девушками. «Не возьметесь ли вы сдать на почту наши письма?» — спросил кто-то. «Они готовы?» — спросили с яхты. «То-то и беда, что не готовы. Но если вы завтра утром придете опять, мы приготовим. Пишите. Вам, наверное, придется долго тут стоять. Этот Зюйдвест непременно продует несколько дней, а мы будем приходить к вам за почтой каждое утро». На другой день, вскоре после подъема флага, вахтенный сигнальщик доложил: «Наша яхта идет с берега, наверное, за письмами». Писем набралось целое ведро. Туда же, в отдельном пакете, были вложены и деньги на марки. Яхточка была встречена нашим оркестром балалаечников. На этот раз девушки привезли нам свежих огурцов. Ребята были в полном восторге. «Вот это действительно нашинская яхта, настоящая пролетарская», — говорили с восторгом ребята. На пятый день стоянки товарища на рейде я велел спустить на воду наш новый моторный катер и решил съехать на берег, осмотреть, что представляет собой Сивью, а, кстати, и запастись свежей провизией. Со мной поехали артельщик и несколько учеников. Сивью оказалось прелестным маленьким местечком. Жители приняли нас необычайно радушно. В магазине, где мы купили ящик лимонов и свежей зелени, нам дали проводника. С его помощью мы достали свежего мяса, рыбы и хлеба. Хлеб скупили в трех булочных. Не знаю, что осталось на ужин местным жителям. Проводник был веселый и расторопный малый. Он достал нам ручную тележку, на которую мы и погрузили все наши запасы. Я решил воспользоваться знакомством этого проводника с местными жителями и купить какого-нибудь щенка или котенка. «За щенка не ручаюсь вам, сэр», — ответил мне проводник. «Сентябрь — плохое время для щенят. Весенние уже все разошлись, а осенних надо ждать только к ноябрю. Кота достать легче, сэр. У миссис Фергюсон есть необыкновенные черные коты». «Не то сибирские, не то ангорские, очень пушистые и красивые». Мы отправились всей гурьбой к миссис Фергюсон. После продолжительных переговоров она согласилась уступить нам за 10 шиллингов молодого кота Блэки, взяв с нас клятву, что мы будем хорошо его кормить и давать ему каждый день молоко. Мы переглянулись, но торжественно обещали. Артельщик сказал мне по-русски: «Что ж, консервированного молока у нас хватит. Ну, а если он такой балованный, что привык только к свежему, то это уж его дело. Не покупать же нам для кота еще корову». Блэки долго искали в кустах сирени, куда он забился от страха. Миссис Фергюсон принесла для его перевозки парусиновый редикюль, за который взяла еще один шиллинг. После веселой и шумной охоты, во время которой отчаянно защищавшийся Блэки поцарапал и покусал руки ученикам, он был водворен в редикюль и положен на тележку с провизией. К вечеру мы вернулись на судно. Чтобы Блэки не прыгнул со страху за борт, я запер его на первое время у себя в ванной. Там ему было поставлено все, что полагается всякому порядочному коту. Блюдечко с молоком, мелко накрошенное сырое мясо и ящик с песком. Утром 13-го опять заштелело, и барометр слегка тронулся кверху. Мы начали готовиться к тому, чтобы сняться с якоря. К вечеру потянуло с норда. Мы немедленно снялись и, вступив под паруса, обогнули мыс Святой Екатерины и легли на курс, ведущий к выходу в океан. Ветер начал быстро свежеть и одновременно заходить к западу. Скоро пришлось лечь бейдевинт правого галса и из предосторожности убрать брамсели. К полуночи вышли на вид маяков французского берега, сделали поворот и легли бейдевинт левого галса. Ветер все свежел, но дул снова от Зюйдвеста. К утру мы очутились опять у мыса Святой Екатерины и, добравшись до старого места стоянки, убрали паруса и отдали якорь.